Мне все равно. На следующий день, часов в 5, Мифлин пришел к нам в контору. Я сидел за письменным столом, положив на него ноги, и слушал, как Паула допрашивает Кермана по поводу его парижских расходов. Он только что вернулся из Европы и вручил моей секретарше расходную ведомость. Теперь, лежа на кушетке, он отбивался от ее нападок. $20 за шампанское в один вечер? — воскликнула Паула, размахивая листком у него перед носом. «Слушайте, это же неслыханно! И в результате-то никаких сведений!» Херман попытался улыбнуться. «Чего ты придираешься?» — взмолился он. «Ведь надо же человеку отдохнуть!» «Проходи, Тим», — сказал я, сбрасывая ноги со стола. «Я ждал тебя. Знал, что ты придешь. Садись. Эй, Джек, хватит лежать. Налей лейтенанту виски. Это единственное, на что он еще способен», — ядовито заметила Паула. «Приятно слышать, что мне здесь еще доверяют», — сказал Керман, поднимаясь с кушетки и доставая стаканы. Мифлин сел в кресло напротив моего стола. «Я подумал, что тебе захочется узнать, чем кончилось дело», — сказал он. «Ну и денек был у нас сегодня. Сирена рассказала все». Керман налил нам виски. «Ну, защищать ее будет Франклин», — продолжал он. «Ему повезло. Он как раз был у Пирелли, когда я доставлял ее в полицию. Да чего же ловко он переключился с Пирелли на нее. Я ничего подобного не видел никогда. Пирелли освободили час назад. Брэндону страшно не хотелось его отпускать, но ничего другого не оставалось после рассказа Сирены. Пирелли встретился со своей приятельницей и придет к нам сюда, чтобы отпраздновать свое освобождение. Черт возьми, ну и устроим же мы вечеринку!» С энтузиазмом воскликнул Керман. «И ты оплатишь ее», — заметила Паула. «Так ты хочешь услышать ту историю, которую Сирена рассказала Брэндону?» — спросил меня Мифлин. «Ну, еще бы, конечно». «Ну так вот, в своих предположениях ты был недалек от истины. Все неприятности начались с Суоки. Он возненавидел Дедрика с первого же взгляда. И когда тот остановился в доме Маршлендов в Нью-Йорке, порылся в его вещах. Там он обнаружил доказательства истинных занятий Дедрика контрабандой наркотиков и брака с Мэри Джером. Суоки хотел предъявить эти улики Сирене, но раньше, чем он успел это сделать, ему пришлось вылететь с Дедриком в Оклид-Сити. Поэтому он оставил доказательства в комнате Сирены. Познакомившись с ними, та села в самолет и прилетела вслед за ними сюда. Они встретились в Оушен-Энде, отпустили Суоки, который остановился в Оклид-отеле с тем, чтобы в 9 часов подать в Оушен-Энд машину, как ему было приказано. Сирена обвинила Дедрика в двоеженстве. Он расхохотался и признался ей, что женился только ради денег. Очевидно, с Маршлендами так разговаривать нельзя, и она застрелила его. На 8 часов вечера у Дедрика в Оушен-Энде было назначено свидание с Барреттом и Феррисом. Они вошли в дом через несколько секунд после выстрела и застали Сирену на месте преступления. Барретт увидел здесь возможность шантажа. Он предложил Сирене покрыть убийство, если она заплатит. У нее не было другого выхода, и она согласилась. Феррис положил труп Дедрика в свою машину и отвез его в шахту. А Барретт